Отойдя подальше, Андер опустился на землю и втянул руки в рукава рубахи. Часто сидел он так по ночам, слушая, как козы жуют траву. Смех от костра доносился и сюда, но он привык к насмешкам. Над ним издевались всю жизнь, и да, и тоже. Если бы мы были одни из этих гадов, — пробубнил себе под нос Андер, — все было бы иначе. Он задрал голову и нашел звезду-царицу, ласково обзревавшую свои владения. Он дал бы мне тот кусочек хлеба, обязательно дал бы. Андер не слишком верил собственным словам. Сколько раз он встречался глазами с своим сводным братом, по много раз в день, долгие годы, кто знает. А потом Андер задремал. Ближе к рассвету у костра раздались женские голоса, Андер перекатился и неуклюже поднялся на колени, руки запутались в рукавах. У огня стояли три воина, высокие светловолосые, в свете костра поблескивали мечи. Андер завопил, вскочил и понесся к костру, на ходу освобождая руки из рукавов. Он сам не понимал, что за сила несла его вперед. Он мог думать только об одном — Дарья в опасности. Ближайший воин повернулся к Андеру, и тот понял, что перед ним женщина. Она выбросила вперед ногу, и Андер ощутил адскую боль в паху. Он рухнул на землю, скорчился, не помня себя от ужаса. Слышал, как вопили испуганные мальчишки, но ничего не видел, прикрывая ладонями гениталии и не смея к ним прикоснуться. Удары сыпались на него всю жизнь. Удары палок, кнута, кулаков и даже козьих копыт, но такого он еще не испытывал. Эта проклятая женщина знала свое ремесло. Его вздернула в воздух сильная рука. Мошонка казалась распухшей до размеров козьего вымени. Кишки переворачивались внутри, как будто в них вонзился острый нож, голова шла кругом, тошнила. Женщина, брызжа слюной, заорала что-то ему в ухо. Непонятный язык нефилимов. Наверное, что-нибудь вроде «не дергайся, прирежу». Она швырнула его к троим распростертым на земле односельчанам. Андер зацепился за вытянутые ноги Закира и упал ничком рядом с Дарьем. Он сразу же почувствовал, что трава под ним была липкой, ощутил лицом и руками, понял, что его рубаха испачкалась. Забрезжила шаткая надежда. А что, если это кровь Варада или еще лучше Закира? Но нет. Закир задергался, когда Андер споткнулся о его лодыжке. Ворат хлюпал носом и давился соплями где-то рядом. Андер стиснул зубы, сжал кулаки. Дарий — единственный человек, которому можно было простить все — побои и издевательства, обиды и унижения. Андер почувствовал, как на глазах выступили слезы. В голове пронеслись слова безмолвной молитвы. «Мертв, Дарий, мертв!» Но надо в этом убедиться. Андер открыл глаза и приподнял голову. Труп Дарьи плавал в луже крови. Тело приняло какую-то странную позу, будто брат стряхивал себя муравьев. Андер вытянул шею, но лица Дарьи разглядеть не смог. Осторожно выгнул спину и приподнялся повыше. Андер ощутил удар, как только взгляд его коснулся лица Дарья. Тяжелый меч плашмя опустился на спину, свалив обратно на землю. Из прокушенного языка потекла кровь. Боль разлилась по всему телу, но не смогла заглушить ужас от увиденного. Голова Дарьи была разрублена. Один глаз исчез. В кулаке был зажат клок светлых волос. Мозг вываливался из черепа, как набивка из лопнувшей тряпичной куклы. Шея была сломана, а на губах застыла все та же знакомая гримаса, напоминающая улыбку.